Подвиг цветка. Цветы спят и видят сны. Расспросил бы бабочку, да она молчалива. Хоган Рейкан. Перевод Ямагучи. О, сколько их на полях! Но каждый цветет по-своему. Вот высший подвиг цветка. Внимательно вглядись. Цветы пастушьи и сумки увидишь под плетнем. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Белое облачко? Нет, это лилия клонит свой цвет. Сико. Перевод Бальмонта. Пышно цветут цветы Ямабуки, но как жаль, что у них не бывает ни одного плода. Уота Докан. Перевод Ямагучи.